не по любви к ближнему, не по нравственным соображениям, не по соблюдению очевидных законов, а по голому расчету. Все, что им самим кажется полезным и нужным, то и нравственно. Следовательно, нет и не может быть ни жалости, ни сострадания, ни снисхождения. Это какое-то всеобщее заблуждение, помутнение ума вроде болезни. И жать будут до тех пор, пока не разладится все. И что удивительно, все эти схемы ужасно живучи. Недаром Владимир Соловьев сказал, что утопии и утописты всегда управляли человечеством, а так называемые практические люди были их бессознательными орудиями. Там бабувизм, тут троцкизм. А где-нибудь это вылезет под другим названием. А внутренняя суть, требуха, все та же. Разбудила их Неодора Максимовна утром. Робко постучала в дверь. Мария бросилась с кровати к халату. «Иду, Неодора Максимовна, а ты еще полежи, я сейчас вернусь к тебе», — говорила, торопливо застегивая халат, надевая валенки. Но как только ушла она, Дмитрий Иванович встал и также торопливо начал собираться. Там, за неплотно прикрытой дверью, на половине Неодоры Максимовны раздавались женские голоса, и один из них — вроде бы хрипловатый голос Сони. Чего это она в такую рань? Что за нужда? В окна пробивался серенький зимний рассвет. Все предметы в комнате хорошо угадывались, и Дмитрий Иванович не стал зажигать лампы. Когда встревоженная Мария появилась на пороге, он уже был одетым. «Что тут у вас происходит?» — спросил он, сам проходя из горницы в избу. «Беда, Дмитрий Иванович, беда!» — сказала Неодора Максимовна. «Все село поднялось. Бабы кормушки ломают и все доски на улицу выбрасывают, а мужики собрались на площади. Требуют церковь открыть и кладовые, где семена хранятся». «Пробовали кладовые взломать?» — сказала Соня. Она сидела на скамье рядом с Неодорой Максимовной. «Да не получается. Двери железные, стены каменные». «А у кого ключи?» «У председателя совета. Все село обыскали, а его не нашли. И Герасимова нет. Говорят, они в район уехали ночью». «Я ведь по вашу душу, Дмитрий Иванович», — сказала Соня. «А что такое?» «Мужики в больницу прибегали, двери взломали в хирургическом отделении, все там вверх ногами поставили, украли хирургический инструмент, ножи, пилки, искали Зенина да Кадыкова. Никто ж не знает, что они в родильном помещении прячутся». «Ну и что?» — можно спросил Успенский. Кадыков и Зенин после этого налета оделись и убежали из больницы. А Тима остался и плачет. «Да и мне страшно. А вдруг пронюхают и опять явятся? Они ему и вторую ногу поломают. А то и хуже чего будет». «И что надо сделать?» — спросил Успенский. «Помогите перевести его ко мне домой». «Но ведь лошадь нужна». «А мы на салазках. Я большие салазки достала и тулуп. Завернем его в тулуп и мешковиной покроем сверху. Повезем, как муку или картошку». «Соня, мы с тобой это сами сделаем», — сказала Мария, — «а ему нельзя на улицу. Постановление в школе вынесли». «Маша, что ты говоришь?» — сказал Успенский. «Я дело говорю», — заупрямилась Мария. «Маша, не дури. Мы отвезем его, и я сейчас же вернусь», — сказал Дмитрий Иванович. «Хорошо, тогда пойдем все вместе». «Это же упрямство, Маша». «Нет, я пойду вместе с тобой». «Ну, тогда пошли все и поскорее», —